Глава 24. Страстная неделя. Страстная неделя в 1821 году пришлась между 5 и 11 апреля. Как раз в эти дни на Пушкина налетел буйный вихрь стихотворчества, в котором переплелись самые противоречивые настроения. О том, как близко они соприкасались, сплетались в его взволнованной душе, можно судить отчасти по немногим датам, отчасти по черновикам. Он заносил тогда стихи то в записную книжку, то в две тетрадки. Это самые простые тетрадки, в четверку синей бумаги, в картонных переплетах. Но, читая их, разбирая стихи в той последовательности, как их заносила быстрая, даже в небрежности бережливая рука поэта, видно, как мчался, клубился беспокойный творческий дух, отражая и преображая самые разнообразные мысли и чувства. Почуяв рифмы, его собственное выражение, Пушкин прежде всего написал стихотворение, посвященное музе. Возможно, что даже не одно, а два. Сквозь все его писания с детских лет идет повесть о его таинственной спутнице. Уверенно и нежно говорит он о ней, точно о любимой женщине. Никто из мировых поэтов не описал в таких телесных очертаниях рождение стиха. И муза Пушкина — неотвлеченный символ, это живое существо. Наперсница волшебной старины, друг вымыслов игривых и печальных, тебя я знал в дни моей весны, в дни утех и снов первоначальных. Я ждал тебя, в вечерней тишине являлась ты веселую старушкой и надо мной сидела в шушуне, в больших очках и с резвую гремушкой. Ты, детскую качая колыбель, мой юный слух напевами пленила и меж пелен оставила свирель, которую сама заворожила. Младенчество прошло, как легкий сон. Ты отрока беспечного любила, средь важных муз тебя лишь помнил он, и ты его тихонько посетила. Но тот ли был твой образ, твой убор? Как мило ты, как быстро изменилась, каким огнем улыбка оживилась, каким огнем блеснул приветный взор, покров, клубясь волною непослушной, чуть осенял твой стан полувоздушный, вся в локонах, обвитая венком, при лестнице голова благоухала, грудь белая под желтым жемчугом румянилась и тихо трепетала. 1821 год со знаком вопроса. Этот отрывок сохранился только в автографе без даты. Строгий к себе, Пушкин его в печать не отдавал. Но биографы сближают его с другим стихотворением, где поэт не так запросто обращается со своей музой, видит в ней не прелестницу, а ласковую наставницу. «В младенчестве моем она меня любила и семиствольную цивницу мне вручила. Она внимала мне с улыбкой и слегка, по звонким скважинам пустого тростника, уже наигрывал я слабыми перстами и гимны важные, внушенные богами, и песни мирные фригийских пастухов. С утра до вечера, в немой тени дубров, прилежно я внимал урокам девы тайной, и, радуя меня наградою случайной, откинув локоны от милого чела, сама из рук моих свирель набрала, тростник был оживлен божественным дыханием и сердце наполнял святым очарованием. Муза, 1821 год. В одном из вариантов еще выразительнее. И дивно оживлен божественным дыханием, он волновал меня святым очарованием. Это стихотворение, полное важного сознания своей силы, своего соприкосновения с таинственным дыханием божества, полное пусть языческой, пусть пантеистической, но светлой радости, Пушкин пометил Кишинев, апреля 5 1821. Пятое было как раз вербное воскресенье. Тоже полное плавной чистой красоты настроения выразилось в стихотворении «Дева», написанном в черновой тетради сейчас же после музы. Я говорил тебе, страшися, девы милой, я знал, она сердца влечет невольной силой. Пылает близ нее задумчивая младость, любимцы счастья на перстнике судьбы смиренно ей несут влюбленные мольбы, но дева гордая их чувства ненавидит и, очи опустив, не внемлет и не видит. 1821 год. Тут та же слышимая видимость, которая пленила Белинского в музе. И вдруг на той же странице непристойная грубая эпиграмма. Оставить честь на произвол судьбы — одна из тех пакостей, которыми, следуя французской традиции, поэты того времени любили угощать друг друга. Это четвертая страница тетради, которая хранится в Румянцевском музее под номером 2367. Пушкин писал в ней в течение всей страстной недели. На пятой странице грациозное послание Катенину. Кто мне пришлет ее портрет, черты волшебницы прекрасной? Послание помечено тем же днем, что и муза, 5 апреля. Дальше знаменитое послание к Чаадаеву. Это весь переправленный и перечеркнутый черновик, занимающий 5 страниц. Пушкин его дописал, закрутил подпись любимым завитком и поставил пометку 6 апреля 1821 Кишинев. Потом прибавил выноску. Мне ль было сетовать о толках шалунов, о лепетанье дам, зоилов и глупцов, и сплетен разбирать игривую затею, когда гордиться мог я дружбою твоей. На обратной стороне этой же страницы опять непристойное, да еще и кощунственное стихотворение «Христос воскрес, моя Ревекка». Оно помечено 12 апреля. Так одновременно воспел Пушкин мудрого северного друга и гулящую Ревекку, содержательницу постоялого двора. Это не случайное соседство. В другой тетради, номер 2365, эти два послания опять стоят рядом. Только там, между Ревеккой и Чаадаевым, Пушкин вписал еще желание, где воспоминания о безмятежной красоте таврической природы сливаются с жаждой покоя, тишины, творчества. Кто видел край, где роскошью природы оживлены дубравы и луга? Скажите мне, кто видел край прелестный, где я любил, изгнанник неизвестный? Все мило там красою безмятежной, все путника пленяет и манит. Приду ли вновь поклонник мусы мира, забыв молву и света суеты, на берегах веселого Салгира воспоминать души моей мечты? И там, где мирт шумит над тихой урной, увижу ль вновь сквозь темные леса и своды скал, и море блеск лазурный, и ясные, как радость, небеса? Утихнет ли волнение жизни бурной, минувших лет воскреснет ли краса? Пушкин не напечатал желание, даже друзьям не послал. Бесстыдную Ревекку и еще более бесстыдную Гаврилиаду послал, а чистые свои мечты затаил. Точно стыдился показать, как в пряной духоте молдаванских притонов томилась и тосковала душа, точно в доступных объятиях Ревекки огнем прошло в крови воспоминание о другой подлинной красоте. Любовное раздвоение было знакомо Пушкину. Он писал в «Дариде»: «Я таял, но среди неверной темноты другие, милые, мне виделись черты, и весь я полон был таинственной печали, и имя чуждое уста мои шептали». 1820 год. Очистив душу светлыми воспоминаниями о берегах Тавриды, Пушкин принялся за послание к Чаадаеву. Это исповедь гордая и искренняя, мудрая и глубокая, неожиданная в смешливом, дерзком бесе арабском. С первых строк мысли и звуки плывут медленно, важно, напоминая послание к Жуковскому. В стране, где я забыл тревоги прежних лет, где прах Овидиев, пустынный мой сосед, где слава для меня предмет заботы малый, тебя недостает душе моей усталой. Опять вспоминаются недавние обиды и незаслуженные унижения, толки шалунов, лепетанье дам, заилов и глупцов, затейливые сплетни, торжественный суд холопа знатного, невежды при звезде, уколы и удары, на которые не скупились явные враги и коварные друзья. Но с изумительным искусством художественного построения и перспективы поэт отодвигает все эти гонения на второй план картины. Силу своей изобразительности и внимания читателя стягивает он не к обличению своих врагов, а к себе, к внутренней своей работе, к преодолению своих слабостей, точно отряхивается от наносного сора, который вихри жизни намели на его душу. Как все люди сильные и гордые, Пушкин придавал больше всего значения не тому, что другие могут сделать для него или против него, а собственному усилию, собственному достижению. Он не мог, да и не хотел без конца укорять и проклинать виновников своей ссылки или тех, кто усилил горечь ее недоброжелательством, злорадством, клеветой. В Пушкине была гибкость и сила стали. Согнется под влиянием внешнего удара или собственных мятежных заблуждений и опять стряхнет с себя груз, и зальется в стихах и выпрямится. Вздохнув, оставил я другие заблуждения, врагов моих предал проклятию забвения, и сети разорвав, где бился я в плену, для сердца новую вкушаю тишину. В уединении мой своенравный гений познал и тихий труд, и жажду размышлений, владею днем моим. С порядком дружен ум, учусь удерживать внимание долгих дум, ищу вознаградить в объятиях свободы мятежной младостью утраченные годы и в просвещении стать с веком наравне. Так просто, так ясно описал он ступени самовоспитания, которые среди сумрачной бесшабашности кишиневской жизни он для себя нащупывал, выбирал, закреплял. Рядом с гениальным эстетическим чутьем вскрывается чутье влечения к основным необходимым нравственным устоям человеческого бытия. В этой его внутренней работе, как и в творчестве поэтическом, сказалось своеобразное сочетание легкости и усилия того, что дано, с настойчивым достижением. Пушкин не скрывал своих слабостей, благородно, без мелкого самолюбия, вспомнил он, что сделал для него Чаадаев, целитель его душевных сил. Умение быть искренне благодарным — тоже признак большой внутренней силы и свободы. Особенно, когда благодарить приходится за такую щекотливую услугу, как борьба с собственными недостатками. Во глубину души, вникая строгим взором, ты оживлял ее советом или укором, твой жар воспламенял к высокому любовь, терпенье смелое во мне рождалось вновь. Характерный эпитет. Раньше Пушкин писал «сердце укрепив надеждой и терпением». Потом понял, что терпение требует смелости. Он не скрывал, что еще кипит в нем раздражение, злоба, даже ненависть к гонителям и обидчикам, но все глуше звучат эти голоса, уступая место иным чувствам, иным думам, долгим и важным. Так мужественно боролся Пушкин с внешними искушениями, с соблазнами собственного малодушия. Свой идеал душевной силы и стойкости он перековывал в стихи. Они текли, струились, излучали новую красоту, создавали новую стройность словесного и душевного ритма, заражали новыми духовными переживаниями. Один из первых исследователей Пушкина, мудрый Грот, который еще в лицее воспринял пушкинские традиции и с трогательным благоговением описал свои две встречи с поэтом, писал: Мы знаем, как высоко в минуты особенных возбуждений было душевное настроение Пушкина. Знаем, как неутомимо он работал над самим собой, как сам себя перевоспитал размышлением и чтением. Конечно, он представляет из себя один из самых поразительных примеров самообразования в России. Нет спора, что Пушкин в молодости нередко для красного словца, для острой эпиграммы забывал лучшие правила и чувства. Но именно в таких случаях он казался хуже, чем был на самом деле, в чем, впрочем, сознаются и строгие судьи его. Самим же собой он являлся только тогда, когда выходил из-под влияния внешних соблазнов. Это было нелегко. Иногда соблазны так же тесно обступали поэт, как рифмы. Непостижимое волнение меня к лукавому увлекло. Если бы в ту плодотворную весну поэтическое творчество Пушкина было занято только такими произведениями, как «Муза», «Желание», «Послание к Чаадаеву», к «Овидию», как плавно, как красиво, как достойно текла бы его внутренняя жизнь, как ясно синело бы над ним небо Олимпа. Но циничные стихи Кревекки не остались одиноки. В той же тетради, вслед за черновиком письма к Чаадаеву, идет черновик другого письма, писанного в ином ритме. Меж тем, как Ген Орлов. По всем вероятиям, это черновик письма к Василию Львовичу Давыдову. В нем столько кощунства, что когда 30 лет спустя тетрадь попала к Анненкову, он замазал в ней чернилами целые строки. Но и того, что уцелело, достаточно, чтобы показать, как вдумчивое, сосредоточенное творчество перебивалось бесшабашными песнями. Между тем, настроение, вылившееся в послание к Чаадаеву, не случайное, не мимолетное. Работа Пушкина над собой, над книгами, над своими рукописями — все это наглядное доказательство того, что он знал цену душевному здоровью. Познал и тихий труд, и жажду размышлений. Владею днем моим. С порядком дружен ум. Учусь удерживать внимание долгих дум. Это не литературные обороты. Это итог длительного самовоспитания внутреннего устремления. Не случайное, а уже отстоявшееся настроение вложил он в этот своеобразный отчет далекому другу. Тем неожиданнее, если вообще такое слово стоит применять к Пушкину, резкость перехода, противоречие поэтических тем, которыми занят был его ум в эту жуткую, тревожную неделю. Кроме письма к Василию Львовичу Давыдову и Ревекке, Пушкин тогда же набросал программу кощунственной поэмы, полной чувственности и бесстыдства, сладострастия и богохульства. Поэма эта известна под названием «Гаврилиады», так как героем в ней является архангел Гавриил. Сам Пушкин в письме к Бестужеву назвал ее «Благовещеньем». План поэмы ворвался в середину письма к Чаадаеву. Он записан на средней из 5 страниц, занятых этим черновиком. Это 28-я страница тетради номер 2365. На ней много рисунков и почти нет текста, только несколько перечеркнутых строк. «Но дружбы нет со мной, напрасно вижу я лазурь чужих небес, веселые поля и море, суровое, напрасно уединение». Писание не клеилось. Никак не найти было в чернильнице концы моих стихов и верность выражения. Или другие мысли, другие образы обступили, заслонив далекого друга. Всю страницу зарисовал Пушкин лицами и фигурами. Посредине крупный грузный профиль старика, похожего на Гёте. На его плече фигура женщины. Внизу хорошенькие женские головки. Все это теснится, заполняет страницу. А наверху, сбоку, вплотную к лицу старика тем же почерком, теми же чернилами, которыми изливал далекому другу свои высокие чувства, Пушкин записал набросок роковой программы. Святой Дух призывает Гавриила, открывает ему свою любовь и производит в своднике. Гавриил влюблен, это вычеркнуто, примечание автора, Сатана и Мария. Под этими строчками характерный пушкинский росчерк, тот самый, которым он кончил послание к Чаадаеву, который закрутил еще в царском селе, в первой лицейской тетради, написав на заглавном ее листе «Александр Пушкин». Эти строчки, этот росчерк решают все споры, был ли Пушкин автором Гаврилиады или нет. Эта программа составляет содержание Гаврилиады. Гаврилиаду написал Пушкин. В этом не может быть сомнений. В памяти одной кишиневской старожилки, племянницы епископа Иринея, Дыдыцкой, сохранился сбивчивый, путанный, но правдоподобный рассказ о том, как генерал Инзов, смиренный Иоанн, огорченный безбожием поэта, послал к нему для увещания епископа Иринея, который был тогда ректором семинарии. Тот навестил Пушкина в Страстную пятницу. Пушкин читал Евангелие и сказал что-то вроде «читаю историю одной особы или одной статуи». Не случилось ли это все в ту же Страстную неделю 1821 года, когда Пушкин был одержим кощунственными стихами? В Страстной четверг Пушкин записал в свой дневник 9 апреля. Утро провел с Пестелем. Умный человек во всем смысле этого слова. «Сердцем я материалист», — говорил он, — «но мой разум этому противится». Мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и прочее. Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю. За 4 года перед этим лицеист Пушкин, готовя к выпускному экзамену стихотворение «Безверие», писал: «Ум ищет божества, а сердце не находит». Через несколько страниц после программы Гаврилиады в той же тетради вписан черновик послания к Василию Львовичу Давыдову. «Я стал умен, я лицемерю, пощусь, молюсь и твердо верю, что Бог простит мои грехи, как государь мои стихи. Говеет Инзов и намедни, я променял Вольтера бредни и лиру, грешный дар судьбы, на часослов и на обедни, да на сушеные грибы». Охваченный припадком озорного зубоскальства, за которое не раз приходилось ему расплачиваться дорогой ценой, Пушкин издевался над всем, даже над причастием. «Еще когда бы чаша, в скобках знак вопроса, была хоть на примере Лафит, или Клод Вужо, тогда ни слова, а то подумать так смешно, с водой молдавское вино. Но я молюсь и воздыхаю, крещусь, не внемлю сатане, а все невольно вспоминаю, Давыдов, о твоем вине. Вот Евхаристия другая. Эти мечты сплетены с мечтами о революции. Мы счастьем насладимся, кровавой чашей причастимся, и я скажу, Христос воскрес». Пушкин, как и все чиновники, был обязан по праздникам ходить в церковь, в Великом посту говеть. Возможно, что этот последний возглас, где нетерпеливое ожидание кровавой революции смешано с издевкой над православным пасхальным приветствием, сорвалось с пера Пушкина в тот день, когда он подходил к святому причастию. Точно не в себе был он в эту первую Пасху, проведенную на юге. «Непостижимое волнение меня к лукавому влекло». Закружили бесы, закрутили поэта в эту роковую страстную неделю. светлая муза, мудрая беседа с Чаадаевым, и вдруг, перебивая гимны важные, внушенные богами, заглушая к высокому любовь, врываются в его пение иные, хихикающие голоса, мелькают вокруг него бесстыдные мелкие бесы. Нашептывают ему то программу Гаврилиады, то цинические стихи «Христос воскрес, моя Ревекка». Написанная в светлое Христово воскресенье, эта непристойная шутка чем-то тешила Пушкина. Он вписал ее в обе кишиневские тетради, а через полтора года послал Вяземскому в числе других пакостей. Ревекка, послание к Давыдову, Гаврилиада. Не сходны ни по форме, ни по совершенству стиха, но они связаны общностью буйного богохульства, которым был одержим в ту весну Пушкин. Нельзя твердо установить, что Гаврилиада написана тогда же, но несомненно, что в его воображении фабула поэмы родилась именно в то время, когда он писал Чаадаеву. В поэме 500 строк. Часть ее тщательно отделана, значит, не сразу, не с маху написана, хотя ни один автограф, ни один черновик до нас не дошел. Пушкин сам потом их уничтожил. В письме к Тургеневу, писанном месяц спустя после набросанной программы, есть намек на то, что к этому времени поэма была уже готова, да и стиль письма напоминает стиль поэмы. «Врутся твои, предаюся, отче, вы, который сближены с жителями каменного острова, не можете ли вы меня вытребовать на несколько дней, однако ж не боль, с моего острова Пафмуса? Я привезу вам зато сочинение во вкусе апокалипсиса и посвящу вам, христолюбивому пастырю поэтического нашего стада. Но сперва дайте знать минутным друзьям моей минутной младости, чтоб они прислали мне денег, чем они чрезвычайно обяжут искателя новых впечатлений. 7 мая 1821 года. В кишиневской тетради через 10 страниц после программы «Благовещение Гаврилиады» есть оставшийся неотделанным набросок посвящения поэмы. Прими в залог воспоминания мои заветные стихи. И под печатью заветной мои опасные стихи. Не удивляйся, милый мой, ее израильскому платью. Ее Всевышний оценил своей небесной благодатью. Вот муза резвая болтунья, которую ты так любил. Она раскаялась, шалунья, престиж двора ее пленил. Судя по некоторым отметкам в тетради, это писано между серединой апреля и началом июня 1821 года. Гаврилиада в представлении Пушкина была связана с мыслями о дворе. Его нередко и в прозе, и в стихах долго преследовали определенные навязчивые эпитеты, которые он повторял, возвращался к ним, отмечая ими связь и событий, и своих настроений или замыслов. Полтора года спустя, посылая поэму Вяземскому, Пушкин опять упоминает о дворе. «Посылаю тебе поэму в мистическом роде. Я стал придворным». 1 сентября 1822 года. Это намек на царившее тогда при дворе благочестие, на то, как набожность царя порождала своеобразное ханжество и чиновничий мистицизм. Даже спокойный, преданный престолу Карамзин сердито писал: «Я не мистик и не адепт». Вяземский, который негодовал на Пушкина за несколько воинственных патриотических строчек в «Кавказском пленнике», обрадовался Гаврилиаде и весело писал: «Пушкин прислал мне одну свою прекрасную шалость». 22 декабря 1822 года. И не он один, но многие восторженные русские читатели плоской, непристойной вольтеровской девственницы и любовных приключений в Библии и войны богов парни приняли и одобрили Гаврилиаду как забавную шутку. Они не стерпели бы шуток над либеральными идеями, но над Божьей Матерью потешаться разрешалось. Это общее настроение умов отчасти оправдывает Пушкина. В Гаврилиаде в последний раз сказались пережитки первоначальных французских литературных влияний легкомысленного безбожия, среди которого прошла книжная юность Пушкина. Но для нас, знающих, какая смерть ждала Пушкина, последние строчки этой поэмы, страшной по слепоте и одержимости, по сочетанию внешней красоты с внутренней мерзостью, звучат как жуткое пророчество. Точно демоны, кривляясь и смеясь, в магическом зеркале смутно очертили перед поэтом его собственное будущее. А он смеялся вместе с ними, опьяненный дурманом собственных богохульственных шуток, не зная, что смеется над собой. Но дни текут, и время сединою мою главу тишком посеребрит, и важный брак с любезною женою пред алтарем меня соединит. Иосифа, прекрасный утешитель, молю тебя, колено преклоня, о, рогачей заступник и хранитель, молю, тогда благослови меня, даруй ты мне блаженное терпение, молю тебя, пошли мне вновь и вновь спокойный сон, к супруге уверенье, в семействе мир и к ближнему любовь.